отряд беспрепятственно вошел в Веракрус. Ныне это один из самых важных и многолюдных городов в Мексике, но в ту эпоху он не насчитывал и половины от того количества жителей, которое насчитывает сейчас. Тем не менее, даже тогда он считался одним из самых лучших и богатых мексиканских портов, хотя и тогда пользовался репутацией одного из самых нездоровых и подверженных бурям в Великом заливе. Испанцы превратили его в крупнейший торговый центр, построив вокруг сильные укрепления для защиты от флебустьеров. Следуя за Ярой, которая, прожив в нем около 2 лет, прекрасно знала город, отряд добрался до посады, то есть гостиницы, расположенной неподалеку от форта. Это была даже не гостиница, а просто трактир, посещаемый матросами и погонщиками мулов, где можно было за 5 пиастров получить скверную постель и скудный обед, обильно сдобренный чесноком и перцем. Но хозяин, жирный андалузец, с глазами на выкате и носом рубиновым от изрядного количества выпиваемого ежедневно вина, почуяв в новоприбывших выгодных постояльцев, предоставил в их распоряжение 2 лучшие комнаты и всю свою кухню. «Мы очень проголодались», — сказал Карма, изображая из себя дворецкого на службе у богатого вельможи. «Подай нам хороший обед и самого лучшего испанского вина. Мой хозяин, дон Гусман де Сотто, не считает пиастры, но может отрезать уши, если его не обслужат как следует. Вашему превосходительству не придется жаловаться на меня», — ответил андалузец, пятясь и униженно кланяясь. «Все будет сделано превосходно. Ах да, я забыл одну вещь». Карма принял вид важной персоны. «Чего желает ваше превосходительство?» «Мое превосходительство хочет спросить тебя кое о чем». Я весь превратился в слух. «Как поживает друг моего хозяина, герцог Ван Гульт? Давненько уже мы его не видели». «Он в полном здравии, ваше превосходительство». «И все еще в Веракрусе?» «Так точно, ваше превосходительство». «Где он живет?» «В губернаторском доме». «Спасибо, друг. Не забудь об обеде и, главное, о добрых бутылках к нему. Будет выдержанный херес и настоящая аликанте, ваше превосходительство». Карма величественным жестом отпустил его и вернулся к корсару, который оживленно беседовал с Ярой в одной из комнат, предоставленных хозяином в их распоряжение. «Фламандец здесь, капитан?» — сказал ему Карма. — Я только что узнал об этом у трактирщика. Зловещая усмешка промелькнула на губах сеньора ди Вентимилья. — Ван Гульт здесь, — проговорил он, трогая фес своей шпаги. — Сегодня вечером, Яра, ты отведешь меня к маркизе де Бермея. — Уже сегодня? — Да, возможно, завтра флебустьеры уже будут здесь. — А если герцог не придет к маркизе? — спросила Яра. — Я проберусь в его дворец и все равно убью его. — Это невозможно, капитан, — вмешался Карма. — Почему ты так говоришь? Трактирщик сказал, что герцог живет у губернатора, а губернаторский дворец охраняется множеством часовых.